Вашингтон, 2 января, вечер. Сенатор Бруно Хейгел собирался на банкет вместе с женой и пребывал в хорошем настроении. Загородный дом Хейгелов не считался образцом исторической значимости или роскоши, уступая резиденциям собратьев по Сенату, не считая президента. Однако это обстоятельство самого сенатора не задевало, хотя бесило жену, которая была на 35 лет моложе и мечтала о жизни в более шикарных апартаментах. Заводя разговор о владениях друзей, она непременно упоминала о недвижимости русских олигархов и чиновников, хотя ни разу в особняках этих господ не была. А если бы вдруг когда-нибудь побывала, укоров мужу было бы гораздо больше. Сенатора же приглашали в гости русские миллиардеры за рубежом, но он помалкивал о том, что видел, посмеиваясь в душе над притязаниями жены выглядеть светской дамой. Бывшая проститутка, а затем владелица борделя, который она гордо называла «домом моды», Лора Хейгел не заслуживала бриллиантовых коллекций. Зато была вызывающе сексуальна, чему откровенно завидовали 65-летние друзья сенатора, любители гамбургеров, бигмаков и виски со льдом, такие же толстые и плешивые, как и он. Звонок прозвучал неожиданно. Хейгел его не ждал. Пришлось уединиться в кабинете, потому что звонил не кто-нибудь, а сам сектеф Джеймс Уилсон. «Одевайся, дорогая», — заглянул в спальню к супруге Хейгел. «Я буду готов через 15 минут». В кабинете он включил скайп и линию аудиозащиты «Антифлай», по уверениям специалистов, блокирующих все виды прослушки. Перед ним на столе сформировался сферический объем видеосвязи с головой Уилсона внутри. Министр был мрачен. «Сенатор, подтвердились все наши самые худшие опасения». Во рту стало кисло. Хейгел попятился, не спуская глаз с физиономии министра, сел на краешек стола. «Что вы меня пугаете, Джеймс?» Русские подводники захватили купол. До Хейгела не сразу дошло, о чем идет речь. «Какой купол, Джеймс?» «Артефакт в Антарктиде, на дне озера Восток». Хейгел дотянулся до сифона с содовой. «Откуда вам это известно?» «От русского сегдефа», — остроумно пошутил Уилсон. «Чего бы мы стоили, если бы не получали развитинформацию?» «Вы что же, установили связь с мистиком?» «С мистиком связи нет. Радиоволны не пробивают воду озера с таких глубин и 4-километровый слой льда. Но по косвенным данным можно судить, что моряки с русской мини-субмарины прошли в купол. Это означает, что наши парни опоздали». От сердца отлегло. Хейгел вздохнул с облегчением. Он ждал более серьезные заявления. «Еще ничего не потеряно, друг мой. В экипаже мистика опытные парни, плюс ваш полковник Дэвенпорт, умеющий, как вы сами утверждали, вцепиться в глотку противника не хуже бульдога». «Бульдог-то он бульдог. Но лучше перестраховаться». «Что вы имеете в виду?» «Русские высадили возле своей станции Южный полюс взвод спецназа, адаптированного к погодным условиям Антарктиды, и развернули свою долбанную РЭП-Красуха-5. Теперь мы не сможем по-простому направить к озеру Восток ни беспилотник, ни самолет». «Ну и не направляйте». Лицо Уилсона перекосилось. «Нам дали пощечину, и мы не отреагируем?» «Что вы можете предложить?» «Я подготовил операцию и хочу получить добро от президента, но без вашей помощи не обойтись. Нынешний президент предпочитает вилять хвостом перед русскими». «Что за операция?» «Как только мы узнаем, что русские действительно установили контроль над куполом, ударим по озеру крылатой ракетой». Хейгел в немом изумлении брызнул себе в рот прямо из сифона. «Вы с ума сошли, Джеймс? Это же... это равносильно объявлению войны!» «Ничего они не сделают», — огрызнулся министр. «Проглотят, как всегда. Мы ударили по Югославии и Чехословакии. Русские вмешались? Нет. Мы захватили Ирак и Ливию. Русские рассвирепели? Нет. Мы забрали у русских Украину. Они полезли туда для защиты своих соотечественников? Нет. Мы успешно науськали Турцию на Россию. И что сделал их президент? Встал в позу. Мы вам не простим. И что? Простил. Все уже забыли об инциденте. «Никуда они не денутся. Покричат о демократии, о правах человека, и все. В мире должен быть только один хозяин — США, и никто это не может оспорить. А до войны не дойдет, уверяю вас. Во-первых, русские не настолько сильны, чтобы серьезно рассчитывать на победу. К тому же союзников у России раз-два и обчелся, в то время как за нами вся мощь НАТО. Во-вторых, у меня есть серьезные подозрения, что на дне озера Восток располагается некий объект, обладание которым наверняка склонит чашу весов на сторону того, кто им завладеет». «Подозрения?» «Кроме полковника Дэвенпорта, в экипаж «Мистика» вошел военспец, посланец ДАРПа Генри Форестер». «Любимец Лейбра, насколько помнится. Томас говорил о нем с восхищением». «Форестер тоже полковник, но не это главное. Он спец по палеотехнологиям». «Как?» «Вы наверняка изучали в лицее строительство египетских пирамид, помните? Составители учебников утверждали, что блоки пирамид доставлялись из каменоломен к месту установки пирамид с помощью катков и рычагов». «Что-то такое припоминается, но при чем тут Форестер?» «Так вот, по современным представлениям, блоки пирамид и других древнейших сооружений типа Баальбекской веранды перемещались по воздуху. Эти технологии забыты, но они существовали, и Форестер — один из редких специалистов, изучающий артефакты с целью открыть тайны этих технологий. Он уверял нас, что на дне озера Восток прячется одна из машин атлантов, применение которой разрушило цивилизацию противника». Хейгл поморщился. Слушать фантазии министра не хотелось. «Джеймс, не грузите меня вашей псевдонаучной ахинеей. Я бы с радостью сбросил крылатую ракету на Кремль, не то что на Антарктиду. Но, боюсь, президент вам этого не разрешит». Лицо Уилсона пошло пятнами, он прикусил губу. «Речь идет о глобальном превосходстве, Бруно. Может быть, даже о судьбе Штатов. Мы не имеем права дать в руки русских колоссальное оружие». «И это еще нужно доказать, что в озере прячется оружие». Глаза Уилсона метнули молнии. «Не надо доказывать, я знаю. Форестер — мой родственник по матери, он посвятил меня...» Министр осекся, помолчал, покусывая губы, закончил тоном ниже. «Мы пошлем ракету, которую никто не обнаружит и не собьет, и взорвется она точно на дне озера, уничтожив купол». «Не вешайте мне лапшу на уши, Джеймс», — рассмеялся сенатор. «Я оканчивал Вестпойнт. Ни одна ракета в мире не способна пробить 4 километра льда». «Я оговорился. Не ракету, торпеду. Специально запрограммированную. Этим сейчас занимаются специалисты на Висконсине. Она пройдет тем же тоннелем, что и «Мистик», найдет купол и уничтожит его вместе с русским десантом». «Но ведь погибнут и наши парни». «Ради великой цели все средства хороши. Можно пожертвовать и целым флотом. Цена вопроса — власть над миром». Хейгл покачал головой, удивляясь горячности Сэгдефа. «Вы меня заинтриговали, Джеймс. Пришлите мне свои соображения. Доказательство присутствия в озере Восток объекта, который можно будет использовать в наших целях. И план операции. Может быть, я напрошусь на прием к президенту». «Это надо сделать завтра, Бруно. Времени в обрез, русские уже в куполе». «Хорошо, хорошо. Позвоните мне завтра утром». «Дорогой, я готова», — донесся из гостиной голос жены. «Иду, дорогая», — ответил он, подумав с улыбкой, что план министра обороны хорош, но войну с Россией все-таки лучше не начинать.